Это надежно и проверено. Отправляем из России автотрейлером до Гамбурга, а оттуда морем в Нью-Йорк. Декларацию будем оформлять из Гамбурга. Это же теперь германский товар. Хэнк крутил в руках белый цилиндр люминесцентной лампы, нюхал, взвешивал на ладони. Ничем от обычной не отличается. Швец пояснил. После заполнения суперметом стеклянную ампулу термохимически обрабатывают. После этого любая поисковая собака может нюхать только у себя под хвостом. Любопытно, заметил Хэн. Достаточно остроумный способ. Джангир объяснял. Стандартный ящик для такой продукции входит 36 ламп. Это чуть меньше 8 килограммов супермена. Вы, Хэнк, сможете пустить товар по самой демпинговой цене – $40 за грамм. Одна упаковка ламп будет стоить порядка 300-400 тысяч долларов. Детали мы обговорим. Пробная партия, которую мы хотим направить для вас, составит 1000 ящиков. Они займут объем 144 кубометра, то есть это один большегрузый трейлер. Если вы справитесь со своей задачей, проект в целом должен принести порядка 300-350 миллионов долларов. Ну, естественно, за вычетом первоначальных инвестиций, которые мы уже произвели для финансирования этого проекта. Хэнк долго молчал, потом задумчиво промолвил. Ну что ж, это заманчивый проект. Джангир с еле заметной улыбкой сказал, в отличие от Дона Корлеоне, я вам сделал предложение, которое вы можете отклонить. Хэнк криво усмехнулся. Я думаю, что мы зашли в наших разговорах слишком далеко. Если бы я вздумал отклонить ваше любезное предложение, вряд ли бы я вышел из этой комнаты, которую, кстати говоря, невозможно прослушивать. Джангир покачал головой. Прежде чем наши переговоры дошли до нынешней стадии, мы тоже потрудились собрать о вас кое-какие сведения. И думаем, что вас этот проект заинтересует в полной мере. Дело в том, что я никогда не соблазняю выгодами и не пугаю своих будущих партнеров. Я ищу людей, у которых мои дела становятся их делами и превращается в цель их жизни. Что вы имеете в виду? Осторожно спросил Хэнк. Ничего особенного. Просто я хочу обратить ваше внимание, что наркотики — это лучший вид бартера на вооружение. Вы же интересуетесь оружием? Спросил он с нажимом. В какой-то мере, уклончиво сообщил Хэнк. Я, к счастью, знаю, что все мусульманские войны новейшей истории в Афганистане, Таджикистане, Боснии, Чечне, все до единой ведутся на наркоденьги. Безусловно, это самый надежный вид современной валюты. А вы не боитесь, генерал, что этот проект бумерангом вернется на вашу родину, в Россию, любезно поинтересовался Хэнк. Нет, не боюсь, заверил Джангир. История циклически повторяется, ход событий нельзя изменить или остановить, нужно найти свое место в этом потоке событий. Что вы имеете в виду? Хочу напомнить, что богатейшую Америку завоевали не регулярные армии и полицейские отряды великих европейских держав, а разрозненные банды проходимцев, жуликов, воров и мародеров. Они назывались пионеры, пираты, корсары, коперы, конкистадоры. Они все были приватерами.